Глава 11. Меня колошматит, будто я застряла в вихре своих эмоций под проливным дождем. Странная смесь страха и желания. Тону в собственных эмоциях. Глаза закрываются, а сопротивляться просто нет сил. Я не могу поверить, что это происходит. Внутри меня борются страх и желание, заставляя сердце стучать быстрее. Шумно вздыхаю и впиваюсь ногтями в шею Рената. Трусики становятся влажными, и это пугает меня куда сильнее, чем вся сегодняшняя ночь. Каждое его движение доводит меня до исступления. Что я творю? Почему позволяю ему прикасаться к себе? Ведь это не я. Словно воскрешая остатки достоинства, я шепчу: «Пожалуйста, остановись». Но, кажется, Ренат просто не слышит меня. Его язык обводит мое ухо. Слышу тяжелое дыхание мужчины, чувствую его желание и невольно выдыхаю со стоном. Ругаю себя самыми отвратительными словами, какие только знаю, но сопротивляться Ренату не выходит. В его руках я как тряпичная безвольная кукла. «Что же ты со мной делаешь?» Раздается низкий голос Рената. Он выглядит в этот момент как зверь, полный страсти и желания. Но он заставляет себя остановиться. Вздрагиваю, в ту же секунду оказываюсь на ногах, а мужчина со всей дури бьет рукой по крыше машины. Недоумеваю. И становится не по себе от этого. Поджимаю губы и прячу взгляд. Не могу я смотреть в глаза ему. Мне до безумия стыдно. А Ренат лишь накидывает на мои плечи свою куртку. Меня обдает ароматом духов с острым перцем. Этот запах лишь увеличивает мое влечение, и я еще больше виню себя за слабость. Ренат захлопывает дверь и кладет руку мне на плечо. «А теперь послушай, как все будет», — начинает он и уверенно ведет меня в сторону подъезда. «Даже и не думаю перебивать. Я уже сделала все, что могла, и это все привело меня совсем не туда, куда было нужно». «Мы зайдем в твою комнату», — вкрадчиво говорит Ренат. «Ты познакомишь меня со своей соседкой и попросишь ее выйти. А потом мы поговорим». «Хорошо», — шепчу я. «Но у нас в общаге консьержка. Она не пустит вас». «Какая же ты наивная», — усмехается Ренат. «Из маленького города, что ли?» «А у нас в столице закон не писан, что ли?» Чуть язык не показываю ему. Становится обидно. Девушка из маленького города — почти приговор без суда и следствия. «И откуда же такую красотку к нам занесло?» Ренат притормаживает. «Из Челябинска», — огрызаюсь. «Ух ты, никогда не был в Челябинске. И как там?» «Да не из Челябинска я», — закатываю глаза. «Скажите уже, что вам от меня надо? Я 100 раз поклялась, что никому и ничего не скажу. Ну, отпустите меня!» Чуть не хнычу. Но Ренат безжалостен. «Или я, или Тоха. Прости, но других вариантов у тебя нет. И давай сразу». Он внимательно смотрит мне в глаза своими углями. «Я говорю, ты соглашаешься. Попробуешь выкинуть хоть какой-то финт». Он поднимает правую штанину, и я вижу на его щиколотке еще один пистолет. «Это тоже заряжен. Вопросы?» «Как вы собираетесь пройти мимо Бабнюры? Она работает здесь, наверное, всю жизнь и чуть что сразу полицию вызывает». «Учись, студентка!» Хохочет Ренат и хватает меня за руку. Тащит куда-то в сторону дороги. «Вы что делаете?» «Погоди!» Смеется он, будто студент здесь он, и у него задача пробраться к любимой в комнату. «Прямо квест». Задираю брови, когда мы оказываемся около магазина старца дома. Хотела бы спросить, что мы здесь делаем, как Ренат ведет меня внутрь. «Пожелание есть?» — спрашивает он, когда мы заходим в мини-маркет, где разве что хлеб с молоком да мороженое купить можно. «Ты сумасшедший?» — не выдерживаю. «О, на ты!» — явно развлекается он. «Значит, на мое усмотрение». Ренат быстро нагребает довольно стандартный набор для просмотра кино. Попкорн, чипсы, сухарики, газировка и мороженое. Бросает на меня взгляд, но я в шоке, так что просто смотрю. А он нагребает всякой ерунды, а потом достает деньги из кармана и расплачивается. Успеваю заметить, что там еще та котлета. Хочется съязвить, но я молчу. Подходим к подъезду, а мне уже правда любопытно, как он пройдет мимо Цербера. Именно так мы называем нашу консьержку. Все-таки наш корпус чисто для девушек, парней сюда не пускают. Ренат уверенно открывает дверь в подъезд и пропускает меня вперед. Захожу и здороваюсь с женщиной на вахте. «Баб Нюр!» — с улыбкой говорит Ренат так, будто он ее всю жизнь знает. «Чудесно выглядите!» Шок ловим обе. Переглядываемся. Но я прямо с любопытством наблюдаю за Ренатом. Готова взять пачку попкорна уже сейчас. Но гарантирую, она его не пустит. А у меня появится шанс сбежать. «А?» Бабуля открывает рот и в недоумении смотрит на мужчину. Вижу, что ей приятны комплименты от мужчины. Но она же на работе, и ее задача не пустить его сюда. «Я Ренат. Неужели вы забыли меня? Даже обидно!» Качает он головой. «Я же учился здесь 10 лет назад. А теперь вот моя сестренка здесь». Он задирает объемные пакеты. «Я ей гостинцы из дома привез. Можно я помогу все ее в комнату поднять?» Челюсть моя безвозвратно падает. Баб Нюра тоже смотрит на Рената в недоумении. Но она оживает быстрее меня. 4 утра!» заявляет она. «Часы посещения?» «Я знаю, баб Нюр», мягко перебивает ее Ренат. «Я хотел сделать сюрприз сестренке, а билеты были только на ночной поезд. Ну, пожалуйста!» Он лезет в пакет и достает оттуда шоколадку. «Я туда и обратно. Никто и не узнает!» Стою с огромными глазами и искренне надеюсь на благоразумие консьержки. Но, увы. «Ой, сынок, спасибо, но...» Внезапно улыбается она. 1/2 часа, не больше!» Наигранно строго говорит она. Ренат кивает ей и обворожительно улыбается. «Вы просто чудо, баб Нюр! Пойдем!» Ренат поворачивается ко мне, и его улыбка вмиг становится зловещей. Похоже, для этого человека не существует никаких запретов и закрытых дверей. Ужас овладевает мной. Что он сделает со мной, когда мы окажемся в моей спальне? А если там Света? Что будет с нами?